Материалистическое содержание из кибернетики Васмут старается обосновать мистическую, божественную природу информации, заявляя, что она исходит от Бога. Васмут выдумывает кибернетическое доказательство бытия Божия, провозглашая, что эволюция в природе была запрограммирована самим Богом. Васмут хочет с помощью кибернетики обосновать возможность мистического предсказания будущего. Попытки истолковывать информацию как мистическое явление, не связанное с материей и энергией, как чистое обнаружение Бога, несостоятельны. Информация, как и мысль, нематериальна, но она имеет материального носителя, неразрывно связана с материей. В действительности, принцип обратной связи, лежащий в основе функционирования живых организмов и автоматов, проявление естественных законов природы. Несмотря на материалистическое содержание кибернетики, на ней в капиталистических странах часто спекулируют различные мистики. Из истории естествознания известно, что в буржуазном обществе развитие науки неизбежно сопровождается попытками мистификации ее достижений. Не было и нет ни одного научного открытия, которому не пытались бы дать мистическое истолкование или использовать его для обоснования веры в сверхъестественное. Разоблачая попытки некоторых буржуазных ученых спасти веру в Бога, бывший президент Академии наук СССР Вавилов писал: «Разумеется, эти богословские мыльные пузыри быстро лопаются и сдаются в архив истории как курьезы. С самой наукой они связаны фиктивными и софистическими нитями. Они выражают только очевидную истину, что работники науки, даже самые гениальные и большие, являются людьми своей эпохи и своего класса. Все ухищрения богословов, направленные на объединение науки и религии, несостоятельны в самой своей основе. С религией надо бороться. Большая роль в этой борьбе принадлежит науке», – писал академик Берг. «Кибернетика раскрывает новые возможности в идеологической борьбе за материалистическое мировоззрение. Подходить к исследованию природы и общества с точки зрения диалектического материализма означает прежде всего воспринимать мир таким, какой он есть в действительности, не прибегая к вымыслам о существовании каких-то сверхъестественных сил. Религия не может представить никаких доказательств их существования. Данные кибернетики, так же как и всякой науки, отрицают бытие этих вымышленных сил».